«Тебе не кажется, что хватит?» — спросила я. «А что, ты теперь будешь решать, сколько мне пить?» — спросил Нико. Спросил он не очень гневно, но все же раздраженно. «Ты же сам сказал, ответа на дне фляжки тебе не найти». «Образец добродетели. Носик кверху, точь-в-точь, как у мамаши». Его голос стал уже самую малость более мягким и самую малость невнятным. 10 глотков, а теперь 11. Можно ли так быстро захмелеть всего от 11 глотков? «Нико, прервись на минутку, уж не больно ли крепкое это вино?» «Не может оно быть достаточно крепким. Жизнь так коротка, а ты, человек, так надолго умираешь». Он глотнул еще разок. «Так надолго умираешь», — повторил он, а потом вдруг задумчиво поглядел на флягу. «Ты права», — сказал он, вытирая глаза тыльной стороной руки. «Хмелеешь от этого вина значительно быстрее, куда быстрее обычного». «Отдай мне фляжку», — попросила я и потянулась за ней. «Моя», — пробормотал он точь-в-точь, как говорит у нас дома Мелли, когда у нее хотят что-либо отнять. «Моя фляжка, моя смерть. Дракон подарил ее мне». Я стала перед ним в самой середине лунной полоски. «Погляди на меня», — велела я. «Не надо снова», — попросил он так тихо, что слова его прозвучали будто всхлип. «Погляди на меня». Он медленно поднял глаза. Не потому, что велела я, а по собственной доброй воле. Как ни худо ему пришлось, мужество Нико во всяком случае было не занимать. Свет месяца падал на одну сторону его лица, а глаза Нико казались до того темными, что походили на дыры. Но где-то в одной единственной их точке сиял свет, крохотный-прикрохотный мерцающий блик света. Я во все глаза уставилась на этот свет, а между тем нечто диковинное творилось в моей голове. Посреди мрака начали возникать разные картины. Стройный темноволосый мальчик, которому в то самое утро минуло 8 лет, стоя в тени, смотрит, как его старший брат, рослый и гордый, выигрывает на скачках состязание за состязанием верхом на крупном вспотевшем жеребце, сверкающем будто медь в солнечном свете. Люди хлопают в ладоши, а князь преподносит старшему брату мальчика кинжал и отечески хлопает его по плечу. Темноволосый мальчонка, теперь уже чуть постарше, лежит, уткнувшись лицом в брусчатку арсенального двора, меж тем, как его старший брат, сидя у него на спине, кричит: «Сдаешься? Ну же, Нико, мальчишка ты или девчонка? Малышка Николина, сдаешься?» 13-летний Нико, покрытый испариной и дрожащий от усталости, стоит с поднятой шпагой перед зеркалом в фехтовальном зале, меж тем, как учитель фехтования бьет его палкой всякий раз, когда тому случается опустить руку или согнуть спину. А вот 14-летний Нико, не спуская глаз с одного из каналов Дунарка, размахивает мечом над своей головой до тех пор, пока в конце концов не забрасывает его как можно дальше в канал. Блестящий клинок опускается в зеленеющую воду и исчезает среди ила и водорослей. В душу мальчика бурным потоком струится облегчение. Мужчина все снова и снова бьет своего отрока сына хлыстом для верховой езды, рукояткой кинжала, голыми кулаками. Град ударов сыплется на спину подростка, меж тем, как голос отца гремит: «Мужчина, ничтожество, без своего меча в руке!» 15-летний Нико впервые видит жену своего брата и не может оторвать от нее глаз. Да, он не отрывал глаз от ее золотисто-рыжих волос, от ее зеленых глаз и улыбчивых губ. Он влюбился в нее и шептал: «Адела!» в гриву своего коня днем и в своей подушке по ночам: «Адела, Адела». 16-летний Нико, захмелев от выпитого вина, поясничает и потешает всех, и торжественный зал взрывается от хохота, а мужчина колотит его по спине и вновь подливает ему вина. Нико поясничает еще ужасней. А единственные, кто не смеется над ним, это князь, его отец, да еще Адела. Глаза князя, сидящего на почетном месте, на возвышении во главе стола, бешено сверкают, а Делла же, склонив голову, смотрит куда-то в сторону, так что ее золотисто-рыжие волосы падают на лицо, скрывая сострадание к юноше. Нико заводит себе полюбовниц, да и девчонки влюбляются в него, но он не испытывает ни малейшего трепета, когда они глазеют на него, и ни малейшей радости, когда они берут его за руку. Он лишь пользуется их расположением, чтобы доказать всему миру, брату, отцу и Аделе, кому-то он нужен, кто-то любит его. Он пил и поясничал, и падал ничком, и поднимался, и поясничал, и пил снова, потому как ему было все равно, совершенно все равно. И снова наступал мрак, и снова зажигался лунный свет. Лунный свет, сверкавший на дорожке слез, сбегавших по одной щеке Нико. «А твое зеркало, мадемуазель, и вправду безжалостное», — прошептал он. «Однако же картину ты видишь яственно». «У меня разболелась голова где-то на затылке. Я знала, все виденное мной — правда, а Нико вместе со мной видел все то же самое». Внезапно он выпустил фляжку из рук, остаток содержимого вылился на пол, а он этого даже не заметил. Отвернувшись, он ощупью искал во мраке пустое ведро. Потом, встав над ним на колени, сунул палец в глотку и держал до тех пор, пока его не вырвало. Я похолодела. Когда Мелли или Давин хворали, мне тоже случалось несколько раз блевать, потому как с ними было то же самое. Я не осмеливалась подойти к Нико, не осмеливалась прикоснуться к нему, помочь, ужасно боялась, что мне тоже станет худо. Наконец ему полегчало. Набрав пригоршню воды из другого ведра, он прополоскал рот. Потом, сев на нары, взял лежавший там передник и вытер лицо. «Извини», — сказал он, — «я хорошо знаю, не особо приятно смотреть на все это, да и слышать тоже, но, по крайней мере, мне это пошло на пользу». Откинувшись назад к стене, он вдруг сполз вниз. Лицо его в лунном свете покрылось испариной. «Нет, да чего же я жалок? Справедлива божья кара пьянице!» Дыхание его стало быстрым и прерывистым, так что видно было, как поднимается и опускается, снова поднимается и опускается его грудь. «Матушка говорит, в таких случаях надо попытаться спокойно перевести дыхание, тогда станет куда лучше». «Верно, это так. Твоя мать мудрая женщина». Он изо всех сил старался дышать глубоко и размеренно, но ему было нелегко. Он слегка приподнялся, но тут же снова упал на нары. «Я, пожалуй, прилягу», — сказал он. «Ладно». Я по-прежнему стояла между дверью и оконной отдушиной. Мое собственное недомогание прошло, но внезапно я ощутила какое-то смущение. Видеть картины из жизни другого человека, из жизни Нико, скрытые в его голове, это удивительно. Все равно, что увидеть его обнаженным, без одежд, только еще хуже. Словно ухитриться заглянуть в мир его тайн и узнать то, о чем он никогда никому не рассказывал. Я начала понимать, почему матушка бывала так молчалива и утомлена, возвращаясь домой после того, как ей пришлось пустить в ход свой дар. А ведь многие из узнанных ею тайн были куда страшнее, чем у Нико. «Ты чувствуешь себя одинокой?» — тихонько спросил меня Нико, сидевший на нарах. «Я имею в виду с такими глазами, как твои. Нелегко обрести друзей, когда те не могут посмотреть тебе в лицо, не покраснев». «Друзей у меня немного. На самом деле вообще никого нет. Но неохота говорить об этом. Но у меня есть моя семья, матушка и Мелли, а особо старший брат, Давин». И тут мне вспомнился старший брат Нико и его слова: «Сдаешься? Ну же, Нико, сдаешься?» А Адела, живая и прекрасная в видениях Нико, теперь ее мертвое, холодное и изуродованное тело покоится где-то в глубине замка. «Да, семья», — он помолчал. «Нынче, когда тебе столько известно, Дина, ты по-прежнему не боишься такого монстра, как я?» Я многое заметила и поняла. Ясное дело, для меня кое-что изменилось. Я разглядела в нем чувство зависти и ярость, холодность, равнодушие и ту самую запретную, безнадежную любовь к Аделе. Но не убийство, и не кровь, не мертвые тела. А ко мне он не был ни холоден, ни равнодушен. Я ответила ему без слов. Просто уселась на пол рядом с нарами и взяла его за руку. «Какая ты храбрая», — сказал он. «В твоем возрасте я боялся почти всего на свете». Он часто дышал, а рука у него была влажная и скользкая. «Дина, если я засну, прежде чем дракон вернется и уведет тебя, то вполне может статься, что тебе не удастся меня разбудить. Возможно, мы больше не свидимся. Полагаю, к вечеру, а он последний, здесь начнется ад». «Нет, ад не начнется. Благодаря тебе». Я внезапно похолодела. «Что ты имеешь в виду? Какой последний вечер? Почему он должен стать последним? Матушка знает, что ты невиновен, да и сам дракон начинает верить в это». В уголках его губ что-то дрогнуло, то ли улыбка, то ли гримаса, трудно понять, что именно. «Дракон не верит в мою невиновность». «Да, но он сказал...» «Дракон верит, что я убийца, но твоя мама навела его на мысль, что я помутился разумом, что я, так сказать, был не в себе, и потому... Дракон даровал мне милость в своем особом понимании». «Милость? Нико, что ты имеешь в виду?» «Говорят, что когда отрубают голову, это больно. А я никогда не отличался особым мужеством. Так вот, что бы там ни было, дракон явился со своей фляжкой мира. Это, во всяком случае, безболезненно». «Нико, яд? Так дракон, выходит, толковал о каком-то яде? Та фляжка мира, то, что можно найти на дне ее, мир и покой смерти. Вставай, делать тебе нечего, только валяться да помирать». «Не уверен, что у меня есть какой-то выбор». По крайней мере, его вырвало, и от большей части содержимого фляжки он избавился. Должно же это помочь. Поднимайся, идем. Рванув Нико за плечи, я попыталась приподнять его, но он был слаб, руки его болтались, словно у тряпишной куклы, и он мне ничуть не помогал. «Идем!» «Дина, оставь меня!» Голос его становился все более слабым и неуверенным. «Оставь меня в мире и покое!» «Да, Дина, оставь его!» Я оцепенела. Это был голос дракона. Он вернулся, не захватив с собой никакого фонаря. Я не слышала его шагов. Сколько же времени он стоял там, подслушивая во мраке?